А ты, Дюбель, как сдался? Ты же из особого отдела. Вас же никто, кроме вашего начальства, разжаловать не может, а тем более под замок посадить. Заорал я на безопасника. Когда ствол к виску приставляют, очень тяжело устав вспоминается, хмуро ответил он. Значит так, командиры, я заговорился с девкой, сейчас мы отсюда выходим, и вы даете команду всем своим людям покинуть главное здание базы, причем с оружием. Комендант, это твоя зона ответственности, хоть пистолетами, но всех вооружи. Занимайте позиции вокруг научки, стройте укрепления по всем законам фортификации. Ты, я указал на Дюбеля, найди своих людей, сразу дай сигнал по спецсвязи в особый отдел. Убит работник безопасности, требую силовую поддержку. Ты, я ткнул пальцем в Стаса, снова формируешь первый взвод, затем посылаешь сигнал генерал-полковнику, что соглашение с Балим приостановлено из-за самоуправства Громова. Если до конца дня инцидент не будет решен, то Крас станет должником Балим со всеми вытекающими последствиями. Потом посылаешь сигнал на волю, пусть ребята пострашнее, конченые отморозки, найдут семью этого затора и объявят долг в 1 000 000 рублей за убийство Квада Петра. Срок на сбор денег определишь до завтрашнего утра. Что я забыл? Консула надо предупредить, предложил Стас, и я согласился. Пусть и у него тоже голова болит, как тут все разрулить по-тихому. Я вспомнил просьбу друга, не проливать реки крови, и заржал. Конечно, как же очень постараюсь. Мне терять нечего. Осталось всего 2 года до полного уничтожения цивилизации, если верить Клинку и его людям. Мне некогда тут цацкаться. Я этому кретину затору башку отрежу и скажу, что так все и было. Мы вышли и направились к научке, а там уже были баррикады. Умник. Казалось бы, мирный человек, а не сдал позиции, обороняется, как может. В научке обосновались и ученые, и их близкие, и 1,5 десятка новеньких, которых притащил с сортировочного центра умник за время моего отсутствия. Симпатичные девчонки с печальными глазами и образованные ребята. Но главное, у умника теперь служили 2 квада подготовленных бойцов. Один из бывших полицейских, второй – пожарные и спасатели. Вооружены они, пусть и плохо, но заметно, что с оружием обращаться умеют. Я тут же выдал им хорошие стволы, буллпап автоматы черных штурмовиков. Раздал броню, какая оставалась. Следовало, наверное, вооружить и балимцев, они гораздо опытнее, но я хотел их поучить. Сами отдали оружие, теперь сами пусть и добывают обратно. Затор забрал всю водку из уже оплаченной партии, торопливо рассказывал мне умник, она в грузовике стояла в транспортном цехе. Там много было, 40 ящиков, 800 бутылок, лишь бы Лилин не узнал. Наоборот, умник, все тебя учить. Я схватил его за руку и заулыбался, звони, пиши, ори в рацию Лилину, что его водку забрал человек генерала Громова и сказал, что не Лилину тут указывать. Скажи, что он тут всех разжаловал и угрожал даже Лилина произвести в лейтенанты. Он другое угрожал, возразил мой друг. Собирался алкогольный бизнес Лилина под себя забрать. Вот и это уважаемому Максиму Андреевичу обязательно передай. Проси у него поддержку надежной бронегруппы, чтобы водку обратно отбить. Кстати, как давно тут этот затор правит? 2 дня, прикинул веник, в первый день разбирался, что к чему, а вчера начал с утра свои порядки наводить. Действовал очень быстро и умело. Вовремя я, не вовремя, тихо проговорил умник и отвернулся. Что произошло? Встревожился я. Я не хочу приносить тебе плохие вести, странно ответил он. Говори, не ломайся. Вдруг заорал я, мгновенно почуяв беду. Нет, упрямо шептал он. Да почему? Я был готов его растерзать, а он сразу сжался и попятился, но при этом упрямо смотрел мне в глаза. Да потому что ты бешеный. Буквально выплюнул он в меня эти слова. А кто скажет? Рычал я на друга. Занозу найди. Я его даже не дослушал и побежал в подземные уровни научки. Заплаканная заноза нашлась в моем кабинете. Она ковырялась в автомате на моем столе. Сломан, ревела она, я не могу починить. Что случилось? Я ее обнял и попытался успокоить. Она сначала всхлипывала, а потом попросила. Дай автомат. Я был готов ей отдать все, что угодно, хоть рельсотрон, хоть ядерную боеголовку, если бы она у меня была, лишь бы не рыдала. Заноза прижала к груди моего Соколова, который на ее фоне был огромным, и заявила, пойду этих тварей валить. С трудом испутанных объяснений я уловил, что затор забрал мое жилье для себя, так как в апартаментах командира базы он жить не хотел и считал их только кабинетом. К несчастью, к Когда он ворвался в мою квартиру, там оказались заноза с училкой. Капитан попытался изнасиловать занозу, но ту спасла училка, отбросив урода с девушки. Заноза успела убежать, а вот училке преградила путь Альбина, любовница Затора, которая позвала подручных сержантов. Училка вырваться не смогла и сейчас оставалась в плену. Что там с ней делали, заноза не знала, но всю ночь пыталась починить автомат, чтобы силой отбить училку у насильников. Что за черт, Караганда? Командира прислали хуже здешнего контингента, конченый отморозок. А главное, какая наглость изнасиловать девушку благородного. Он реально полагает, что бессмертный. Скорее всего, Затор умственно больной, а такие особенно опасны, так как непредсказуемы. Эх, консул, не получится у меня выполнить твою просьбу. Я так старался, но новая власть на базе сама нарывается, лезет башкой в петлю. Остаешься здесь, заявил я занозе с нажимом. Ты мне только мешаться под ногами будешь. Я сейчас приведу сюда училку. Поняла, поняла, кивнула она, глядя на меня благодарными глазами. Автомат не отдам. Хорошо, я показал, как снимать с предохранителя, стреляй только одиночными. Этого будет достаточно. Тут бронебойки прошивают любую броню. Второй выстрел не нужен. Поняла, поняла, твердо ответила она. Я ее поцеловал и пошел за училкой. Все-таки Стас, дебил, зря я на него ставку сделал. Все просрать двум квадам обычных наглых беспредельщиков, это надо постараться. Лишь бы уроды не убили училку, а от остального вылечим. Я быстрым шагом преодолел расстояние до основного жилого корпуса базы, нагло прошел мимо поста охраны, зло кинув на ходу. Твари, есть ко мне вопросы? Сержанты молча проводили меня тревожными взглядами, держась за свои автоматы, и на оскорбление никак не отреагировали. Очевидно, болимцы уже выходили из здания, и они понимали, что начинается что-то нехорошее. Лезть на рожон уже не смели. Я добрался до своей квартиры и забарабанил в дверь. «Кто там?» «Пошел вон, собака», — ответил мне из-за двери писклявый женский голос. «Это моя квартира», — я сказал громко, чтобы было слышно с той стороны. «Пошел вон, Затор тебя сгноит, собака», — опять ответила дамочка. «Ну, ладно». Я достал плазменный нож и срезал петли, толкнул дверь, и она завалилась внутрь. Крашеная блондинка в нелепом кружевном пеньюаре отскочила от проема и смотрела на меня испуганными глазами. «Ну и где Затор?» — рыкнул я на нее, и она шарахнулась в сторону. Командира базы в квартире не оказалось. Я шагнул в свою спальню, которую, видимо, забрал себе капитан, так как везде валялась его одежда, и сразу увидел училку. Она спала на полу, прикованная наручниками к батарее, пьянущая в хлам. Я ее осмотрел, блузка разорвана и задрана к рукам, но лиф на месте, я приподнял ей юбку, трусы тоже на месте. Попытался разбудить, но она лыка не вязала. Разрубил ножом наручники, аккуратно срезал браслет из запястий. Когда ее воздетые к батарее руки упали вниз, то увидел посиневшие локтевые сгибы со следами уколов. Девушке ставили какие-то препараты, она, очевидно, упиралась, и уроды истыкали ей все руки в попытках попасть в вену. Синяки получились знатные. Я огляделся и нашел в углу разные ампулы и шприцы, все сгробастал и сунул в карман разгрузки. Взвалил училку на плечо и пошел на выход. По дороге увидел в одной из комнат ящики с нашей водкой. Ба, нашлась пропажа. На выходе меня поджидали баба капитана и незнакомый сержант, скорее всего, из числа его людей. Это он вломился в мою квартиру. Заорала дамочка и указала на меня вояке. Я дошел до них и уперся взглядом в бойца, увидел его шеврон парамедика и логично предположил, что он может быть причастен к нынешнему состоянию училки. Ты ставил уколы, военнослужащий. Ну я и что? Сержант навел на меня ствол автомата. Господин, что господин? Переспросил он с наглой улыбочкой. Ты должен говорить. Ну я и что, господин? Его реакции на свои слова я ждать не стал. Плазменный нож взлетел из моей руки вверх и отрубил ему голову. Тело завалилось на блондинку, и ей в лицо хлестануло кровью из шейной артерии. Она заверещала. Его голова упала мне прямо в руку. Я автоматически передал ее даме капитана, буркнув: «Подарок для Затора», и пошел прочь из здания. Сам я тоже испачкался в крови, да и училку чуть задело кровавым фонтаном. Сержанты на выходе попытались меня остановить, но плазменный нож, зависший у одного из них перед носом, быстро угомонил их внезапное желание поработать. «Куда ты ее тащишь?» – спросил один из сержантов. «Господин, к вопросу добавь, я, баронет», – я перевел нож к его зрачку, или сейчас глаз вырежу. Куда вы ее тащите, господин?» Медленно, почти по слогам, произнес сержант, замерев от близости смертельного оружия. «На судмедэкспертизу. Проверить. Она могла быть изнасилована и обколота наркотой. Передай Затору, что его жизнь напрямую зависит от результатов этой экспертизы». Выходя из здания, я не сводил с сержанта в глаз. Я-то в броне, а вот училка, нет, и если шмальнут из автомата, то могут зацепить. Пришлось двигаться боком, я не хотел неожиданностей. Все, я в своем праве, и под присягой, и под гипнодолом дам показания, что сержант признался в преступлении, навел оружие на офицера в ситуации, когда угрозы его жизни не наблюдалось. Плюс к этому еще и не проявил должного уважения к аристократическому статусу. Любой суд мне это убийство простит, так что консул пока может мною гордиться. Но все изменится, если будущее расследование покажет состав преступления, поэтому лучше без причины никого больше не убивать. Училка тяжелая оказалась, оно и понятно. Папа, бедра, грудь четвертого размера, крупная девушка. Уж я-то женщин за последнее время натаскался, знаю. Ладно, хоть нести недалеко. Дотащил до научки и сдал Любе для анализов, чтобы понять, что с моей женщиной эти уроды делали. Оставил медичке упаковки от химических препаратов, которые собрал в спальне. Она, разглядывая их, нахмурилась. Стас отчитался, что все сообщения передал. Он доложил печальную новость, что вертолет консула сбили и он непонятно, где находится, так как его труп на месте падения борта не обнаружили. Печально, но не критично. В консула я верил, слишком мощный человечище, чтобы помереть, когда все только начинается. Наверняка это ответка за убийство магистра. Но только по информации кинжала, система возрождения уже работает и, даже если его убили, я был уверен, что он воскреснет. Нельзя убить бессмертных, у которых 18 жизней. Моя форма оказалась изгвоздана в крови сержанта, и я попросил веника дать мне запасную. У меня опять чистого комплекта не оказалось, а разгуливать в имперском кителе с золотой единичкой по республиканской базе я посчитал полнейшим зашкваром. Форма умника мне мала, и опять я выглядел, как непонятно кто, но она хотя бы чистая. Я пошел обратно в основное здание, с удовлетворением отметив, что фортификации вокруг научки Стас строит так, как будто собирается воевать с черными штурмовиками на совесть. Сразу заглянул в офицерский бар, я уже спланировал, что следует делать дальше. Мне нужен вооруженный мятеж, чтобы на него списать все свои фокусы. «Привет, Серый!» – заорал я со входа, а тот, увидев мой наряд, с испугом попятился. «Наливай водки!» Серый послушно наполнил рюмку, а я оглядел собравшуюся завтракать компанию. Тут оказались все нужные мне люди, а также незнакомый сержант, очевидно, из людей Затора. Я забрал у Серого бутылку и пошел в зал. Подсел к Коле, бывшему лейтенанту второго взвода, и двум сержантам из четвертого, налил всем выпивки. Ведь любому известно, что водка с утра делает день увлекательным и непредсказуемым. «Привет, парни, хотите заработать?» Начал я без предисловий, а когда они кивнули, заявил: «Балим платит за смерть беспредельщиков, которые расстреляли квад Петра. Сколько?» – поинтересовался Коля. 200 тысяч рублей за каждую голову. Сдавать мне, получать деньги тоже у меня», я специально говорил громко, чтобы слышал сержант из команды капитана. «И еще, в моей квартире находится 40 ящиков отличной водки. Это моя водка. Лучше, чем это», я скривился, отхлебнув пойло, которым торговал Серый, «предлагаю сделку». За моей спиной хлопнула дверь. Это Серый сбежал из бара от греха подальше. Он решил, что я опять тут буду кого-нибудь убивать. Но я-то не такой, не зверь же, право слово. Я вообще за законный порядок ратую. Короче говоря, сделка. Забираете водку и несете в научку, но только половину ящиков, вторая останется вам за работу. Я улыбнулся максимально доброжелательно. А сколько наша доля? Поинтересовался бывший лейтенант, пытаясь в уме произвести сложные расчеты. 400 бутылок по 0,75 литра, торжественно произнес я, если мои ящики целыми принесете, то будет даже премия. Отличная сделка. Коля расплылся в счастливой улыбке. А я подумал, что 200 пьяных зэков решат все мои проблемы и с Затором, и с его квадами. Сержантик капитана резко подорвался и убежал. Следом за ним ушли и мои собутыльники. Серый вернулся в бар, опасливо на меня поглядывая. Посетители сами рассосались, и мы остались с ним одни. «Почему ты меня боишься, Серый?» спросил я бармена. «Зря ты Неллу убил. Я видел, как вы танцевали в тот день. У вас же любовь была». Он протирал стаканы и отвернулся от меня. «Серый, ты совсем дурак?» Я подскочил к стойке. «Неужели думаешь, что я бы убил любимую девушку? А кто ее убил?» Он обернулся и смотрел на меня с грустью. «Она сама», искренне возмутился я. «Сама выпустила себе в голову весь рожок из автомата?» Серый негодовал от нелепости объяснения. «Сам-то понимаешь, что говоришь. Да не думай ты про меня херню». Я попытался его переубедить. «Она инопланетянка. Ты же, наверное, разглядел надпись кровью, которую сделал профессор. Нелла, мимик. Она сбросила тело Неллы и расстреляла его, чтобы скрыть следы. Настоящая Нелла мертва больше 2 лет. Ты серьезно?» – спросил Серый. «А где мимик? У нее кончилась энергия, а зарядиться пока негде. Она просила меня убить ее, сдать особистам и выйти на свободу, но я отнес ее на корабль и уложил в крясон». Я махнул рукой. «Понятно, что хрен мне Серый поверит. История просто невероятная. Я проверю». Серый продолжал протирать стаканы. «Проверь». Я собрался на выход, но вдруг встал как вкопанный. «Что ты сделаешь?» «Проверю», — спокойно ответил бармен. «Исправных кораблей с криокапсулами всего 3. Я знаю, где они. Не лезь туда». Я охрану оставил из черных штурмовиков. Я ошеломленно смотрел на бармена. «Кто ты?» «Я, тот, о ком ты подумал». Он наконец повернулся ко мне и вымученно улыбнулся. «А ты решил, мимики только женщины? А-а, вот что тут скажешь. А почему молчал?» «Ну, первому встречному такое не откроешь». Он пожал плечами. «А ты сам начал откровенный разговор. Ты же с умником дружишь. А знаешь, кто он?» «Кто?» «Мимик. Орбитальный инженер. А ты?» «А я, оранжерейный работник. Фермер». Серый усмехнулся. «Ну да, мы не очень полезные для тебя люди, Станнум. Но мы есть, и ты можешь нам доверять». Я уже выходил, когда он буркнул: «Спасибо, что никого не убил сегодня». «Ну, во-первых, уже убил, а во-вторых, еще не вечер». «Ну, тогда все как всегда. Стабильность». Теперь я отправился к затору. Мне предстояло расставить все на свои места и обозначить персональные претензии. К моему удивлению, пост у двери кабинета со мной не скандалил, не угрожал. Дежурные даже обратились ко мне: «Господин», и сказали, что капитан меня ждет. В кабинете за столом горы сидел капитан, принесший нашей базе столько горя. Среднего роста, плотного телосложения, раньше наверняка был отличником физической подготовки, а сейчас щеголял пивным животиком и заплывшим жиром рылом. Ему лет 40, злые глаза, короткий ежик волос, невыразительное лицо. Он выглядел как среднестатистический алкаш, за такого даже взгляд не зацепится. «Петр Сергеевич, рад вас приветствовать». Он фальшиво улыбнулся. «У нас с вами произошел досадный инцидент, недоразумение. Не скажи, запор». Я специально коверкал его имя, чтобы спровоцировать на необдуманную агрессию, но он проигнорировал. Мне говорили, что он борзый, а оказалось, что вся борзота вдруг куда-то делась. Я откинулся в кресле и сложил ноги ему на стол. «Буду травить по полной, а там пусть только дернется. Вы же понимаете, что я не по своей инициативе тут порядок взялся наводить». Он елейно улыбался. «Мне поручил генерал Гром». «Да-да, генерала Краса я уже предупредил, что сделка с Балем приостановлена, и он теперь должник», — перебил я капитана. «Сумму пока не определил, но, думаю, она будет значительная». «У Балем была сделка с Красом?» — изумился Затор. «Мы не знали». «Ну, это не мои заботы. Секретные сделки доносить до каждого вшивого генералишки? Пусть сам Некрасов этим занимается. Мне нужно позвонить». Капитан убежал со спутниковым телефоном в соседнюю комнату. Через несколько минут вернулся чуть побледневший. «С вами хочет поговорить генерал Громов». Командир базы протянул мне трубку. «Ну, если хочет, пусть сегодня приезжает». Я отпихнул его руку. «По телефону вопросы контрибуции и претензии обсуждать не намерен». Капитан тихо переговорил со своим собеседником и предложил: «Он может завтра подъехать. Завтра с утра Красу уже выкатит претензии». «Мне этот твой гном зачем завтра нужен? У меня с ним никаких дел нет». Я говорил громко, чтобы собеседник в трубке у капитана слышал каждое мое слово. «И передай, что если увижу подпись этого гнома под приказами о лишении звания офицеров из Балем, то он станет кровным врагом. За оскорбление будет отвечать всем имуществом семьи». Потом я слышал, как капитан ругался по телефону с генералом. Каждый пытался спихнуть с себя ответственность и подставить другого. Смешно. Когда мрачный, как туча, Затор вернулся в кабинет, Я рисовал плазменным мечом в воздухе разные фигуры. Он застал меня, когда я пытался изобразить виселицу. Внезапно у меня пикнула рация. «Ветер, наркотиков в крови нет», — услышал я голос Любы, нашла только нейроподавители. Лиза пришла в себя, говорит, ее насильно напоили водкой, пытались склонить как бы добровольно на секс и расспрашивали, где ты хранишь деньги. «Люба, а незаконное что-нибудь есть в крови?» «Все незаконное. Нейропрепараты легально могут использовать только безопасники и только при допросах под протокол и видеофиксацию. Это же вещества типа гипнодола». Затор мрачно слушал наш диалог. Он уже сообразил, что я не буду ругаться, я просто выставлю счет, а затем убью всех, когда он не будет оплачен. Так всегда делали аристократы и криминальные синдикаты, абсолютно закономерная процедура. «Петр Сергеевич, ко мне есть претензии, я видел, что теперь капитан занервничал. 1 000 000 рублей за убийство квада Петра, 1 000 000 рублей за попытку изнасиловать дочку капитана первого ранга Занозина, 1 000 000 за издевательство над училкой и применение незаконных препаратов. Компенсация за украденный алкоголь в двойном размере, примерно 200 тысяч рублей. Компенсация за нанесенные оскорбления, разжалование офицеров, аресты гауптвахта, лишение имущества, жилья и предметов обстановки, 2 000 000 рублей. Итого, 5 200 000 рублей. Несколько минут Затор молчал, а потом спросил: «А если у меня нет?» Попросив долг у гнома, я хладнокровно предложил ему выход. «А у него откуда?» «Сударь, это не моя печаль. Головорезы ждут не дождутся, очень хотят познакомиться с вашим семейством. Вы согласны с фактическими данными претензий?» «Я выполнял приказ. Громов потребовал навести тут порядок», — обреченно проговорил капитан. «А мне что делать?» Ну да, я стал злым, убивать, насиловать, оскорблять, воровать. Это теперь называется навести порядок?» «Да вы меня неправильно поняли», — запротестовал Затор. «Убили бойцов за неповиновение, с дамами вышел пьяный инцидент, водку я не украл, а конфисковал, звание лишил, чтобы повысить дисциплину. Тогда назовите пункты устава, на которые вы опирались, совершая подобные шаги. Мне надоело с ним разговаривать, он врал, а врать при ответе на претензии очень глупое занятие, есть же много свидетелей, хуже выйдет». «Да, не по уставу, а по армейским понятиям», — опять сказал несуразицу капитан. «Ну, просветите, что это за понятие?» Я начал откровенно потешаться, и он это уловил. «А также поясните необходимость насилия и убийств». «Ради чего?» Внезапно у него ожила рация. «В части, мятеж. Зэки забирают водку из вашей квартиры», — услышал я сообщение его сержанта. «А еще они забрали Альбину и утащили на 3-й ярус. Что нам делать?» «Верните Альбину». «Почему вы не помешали?» — закричал в рацию Затор. «Нас 5, а их 5 десятков и все вооружены». Сержант был не на шутку взволнован. «Верните взвод Балим, пусть они следят за порядком». Капитан посмотрел на меня и потребовал: «Вы обязаны навести порядок. Пусть Балим вернет мою девушку». «Схерали, договор с Красом приостановлен. Вы еще по претензиям с Балим не расплатились. Да и дама, гражданская, мы охранять гражданских на военной базе никому не обещали. Давайте действовать последовательно. Вы ошиблись от недостатка ума, я это понимаю. Теперь вам нужно расплатиться, и тогда мы попробуем помочь. У меня нет столько денег, да и генерал вряд ли быстро соберет», — хватался за последнюю соломинку Затор. «Давайте сначала вы покажете свою добрую волю, а позже мы ответим на претензии. Не вижу смысла ничего вам показывать. Да и воля у меня не добрая, а злая. Я на мгновение потерял контроль. Ты, тварь, неужели не понял, что мое взял? Что моих людей убил или обидел, и даже никаких извинений не принес?» Я встал, показывая, что разговор окончен. «Подожди». Он смотрел на меня с ужасом, потому что осознал, что до вечера не доживет. «Мне нужна помощь. Да, Громова попроси». Я ему также елейно улыбнулся, как он мне 30 минут назад. «Он тебе обязательно поможет своими приказами. У нас убитый и раненый», — заорала его рация, когда я выходил из кабинета командира. Затем я быстро прошел через все здания, постов уже не наблюдал, а вот пьяные штрафники повылезали, все с оружием и агрессивные. Я зашел к Серому в бар. «Пойдем со мной, выведу из здания». Я заметил, что парень нервничает, и есть отчего. «Еще пару часов неудержных возлияний и начнутся драки со стрельбой. Переждешь мятеж у нас в научке. Да уж лучше на губе у Дюбеля, там укрепления серьезные». Серый поспорил: «Скорее, для проформы, все же пошел со мной, в одиночку без приключений он, и правда, мог уже не выйти. После разговора с барменом мне показалось, что на самом деле он умника недолюбливает. Хотя что им делить, одинаковые инопланетные братья по несчастью, когда я вернулся в научку, Стас закончил с фортификациями, в пустых коробках бетонных зданий организовали огневые точки, завалили строительным хламом все проезды, создали укрытия для стрелков по периметру, штрафники даже вырыли окопы. Первый взвод уже занял позиции, почти все бойцы имели штатное оружие, у некоторых я заметил даже гранатометы. Значит, пока я разговаривал с Затором, наши люди обчистили арсенал, и комендант свою задачу выполнил. Стас мне доложил, что оборона организована, дежурства распределены, наши 67 штыков и 8 бойцов умника готовы отразить атаку как со стороны капитана, так и извне. И пусть сами ворота на въезде мы не контролировали, но квад с противотанковым вооружением засел напротив них. Ну и ладно, вроде все знают, что делать, но меня несколько насторожило, что второй взвод с нами не ушел. Так-то они нормальные ребята, но остались пировать. Конечно же, я сразу нашел Веника и отозвал его в сторону. «Друг, а почему ты мне не сказал, что ты тоже?» «Что тоже?» Сначала не понял он, как и Серый. Он удивился и спросил. «Это у бармена язык за зубами не держится?» «Да», я кивнул, он к Дюбелю пошел мятеж переждать. «Вы не ладите?» «Не ладим. Он из 41-й общины, я из 3-й. Мы совсем разные по уровню образования, да и общих интересов нет». Умник задумался и спросил. «Тебе непонятно наше общественное устройство? Расскажи, я, действительно, мало о вас знаю. У каждого станнума было 50 общин мимиков, самое приближенное к нему, первое. Эти мимики получали отличное образование, хорошую работу, лучшие гены и модификации. Первые 10 общин – это элита общества, следующие 20 – специалисты, и последняя двадцатка – это неквалифицированные рабочие, беднота. А ты кто по специальности?» К слову спросил я, уж если он заговорил об образовании, орбитальный инженер. Я работал в космосе, обеспечивал функционирование 40 тысяч различных спутников, умник говорил об этом с гордостью, я могу в уме рассчитать приблизительные орбиты и выполнить маневры для крупной группировки космических аппаратов. А Серый, всего лишь крестьянин. Подожди, я его перебил. Так тебе телескоп для работы был нужен? Ты искал что-то на орбите? Да, искал. Веник замолчал, я видел, что он не хотел говорить на эту тему. Что конкретно? Я жестко потребовал прямого ответа, без намеков и отговорок. Корабль станнума вела восхитительного. Умник вглядывался мне в лицо, стараясь понять реакцию. Я не помню сообщения о его смерти, а он точно находился на ТРЭС. И прозвище у него Мстительный, Велу Мстительный. Когда перестали работать зарядные станции, то я сразу на него подумал. Мне говорили, что все станнумы погибли. Я достал свой пистолет Мирит, присел на камушек и принялся его разбирать, чтобы почистить. Веник увидел мои манипуляции с оружием и чуть побледнел, но вида, что испугался, не показал. Станнумы разные. Большинство повели войска против людей, а другие отсиживались в тылу. Они дольше всех и прожили. Но думаю, что кто-то мог сбежать с планеты и затеряться на орбите или даже скрыться в дальнем космосе. И ты думаешь, что одинокий станнум сможет отомстить за поражение? Усомнился я, не за поражение в войне, а за предательство. Наш корабль летел не воевать, мы планировали поселиться в России. У Веника эмоции хлестали через край, но нас подло атаковали. Гарантии безопасности оказались аннулированы, а потом на место падения трасса еще и комету скинули, и она завалила тут все многометровым слоем грязи. Многие мимики погибли, погребенные заживо. До сих пор не понимаю, как такое могло произойти, и что тебя смущает. Да у вас ни тогда, ни сейчас нет технологий, чтобы изменить курс кометы и даже его банально рассчитать. Так филигранно управлять кометой и мне было бы очень непросто. Ты решил, что есть станнум, который скинул комету и сейчас продолжает мстить. Это разные станнумы. Тот, что скинул комету, скорее всего, устроился среди людей в государстве, враждебном Российской империи. Он ценой миллионов жизней не допустил союза русских и мимиков. Вот тот, что сейчас гадит, играет против него, а заодно и против всего человечества. Обоих надо уничтожить, сделал вывод я. Веник кивнул и указал на мой ствол. Ты меня убивать собрался, как Неллу. Ты сам знаешь, что Нелла Красикова уже несколько лет мертва, возмутился я. А Максима? Что за Максима? Переспросил я. Мимик, которая носила тело Неллы, С опаской смотрел на меня Веник, что стало с ней? Она, декан Дарья Трес. Поправил я его, погрузил ее в криокамеру. Она спит, пока я не найду способ зарядки. То есть Максима тебе даже свое имя не открыла? Друг выглядел изумленным. Я думал, она, Дарья, я тоже оказался обескуражен. Ты точно уверен, что у нее другое имя? Абсолютно. Она, Максима Трес, убийца богов Вавилона. Пробормотал он. Я поэтому и не хотел, чтобы ты с ней общался. Девушка могла тебя убить. Она, одна из немногих, кто знал, как сделать, чтобы ты никогда не возродился. А как ты догадался, что я из Вавилона? Сразу, как ты на пороге появился, пояснил друг. Ты очень похож на Станнума, и поэтому мимики, которые видели правителей только издалека, всегда будут тебя путать с ними. Но я постоянно общался со Станнумами и знаю, ты очень сильно отличаешься. Твоя анима чище и мощнее. И, кажется, стала гораздо мощнее, пока ты пропадал в империи. Веник, я хочу, чтобы ты зарубил себе на носу. Я не буду убивать мимиков. Никогда. Я собрал и убрал пистолет. Вы, те немногие друзья, что у меня есть. С людьми мне общаться сложнее. А что все-таки произошло с Максимой? Спросил Веник, когда успокоился и увидел, что пистолета в моих руках больше нет. Она заставила меня заключить сделку. Я должен был ее убить, сдать тело в особый отдел и выйти по амнистии. У нее закончился заряд, и жить ей оставалось считанные часы. Она скинула тело Неллы и расстреляла его в лицо. Умник, я видел, как пули разрывали его на кусочки. Я сильно разволновался, когда это вспомнил. Как мне это забыть? Я столько ночей провел с этим телом, любил его, спасал его, лечил, даже от говна отмывал. Реки крови за него пролил. Понимаешь, умник молчал, чувствуя мое настроение. А что тут скажешь? В ту ночь выстрелил ей в висок, точно по условиям нашего соглашения, но промахнулся. Я усмехнулся, увидев его изумленные глаза. В упор промахнулся, охренел он. Нога соскользнула и случайно пнула ее в живот, голова сместилась, пуля ушла в землю. Быстро закончил я историю, про второй выстрел уговора не было. Дела, а, протянул Веник. Хрен кто тебе поверит. Ты-то веришь? Да, он кивнул, а потом сухо добавил. Моя Маша умерла 2 недели назад. Вот тебе и Караганда. Теперь уже я стоял огорошенный. Вень, как это произошло? Онкология, он посмотрел мне в глаза, она на препаратах была, они и так продлили ей жизнь насколько возможно. А что мне не сказал? Вкололи бы кормили другую какую хрень, я не знал, как утешить друга. Вкалывал я ей все, что можно, мне для этого деньги и нужны были, тихо проговорил он. Водочный бизнес исключительно ради дорогих лекарств затеял, но срок вышел. Думал, Эльза с имперской базы ее тело заберет, чтобы я мог с ней видеться, но она пропала куда-то, не видно в последнее время. Мы похоронили Машу неделю назад. Теперь я молчал, не зная, что ответить. Ну, не говорить же, что это я Эльзу с собой забрал. Да и предъявлять ему, что он ей сказал, что я убийца, тоже не буду. Не своевременно это, ни дорога ни нам сейчас. У меня заряда на 4 месяца. Веник подошел почти вплотную и зашептал на ухо. Ты можешь меня убить, сдать тело и выйти на свободу. Давай заключим сделку. А тебе что с этого? Спросил я, ведь если заключать сделку, то нужно знать все условия. А что Максима просила? Поинтересовался он с легкой улыбкой. Ничего. Вот и мне ничего от тебя не надо. Я найду способ зарядки, починю станции чистой энергии, горячо заверил я друга. Это просто инженерная задача, и ты мне можешь помочь. Нужно из большой станции зарядки сделать летающий дрон. Получится, пока Веник совсем не раскис, я позвал его в здание научки, в свой кабинет, и уже там вывалил перед ним диск и тумбу большой зарядной станции. К этому нужно приладить любой движок и систему управления, главное, чтобы устройство определялось как дрон. Ему даже сносно летать не обязательно. На черта, друг смотрел на меня как на идиота. Это же будет херня полнейшая. В конструкции непосредственно зарядной станции ничего не изменится. Херня или не херня, мы позже решим. Я не хотел раскрывать ему правду, потому что не был уверен, что ему удастся ее сохранить. Ты сделай, а там видно будет. Времени уйдет вагон. Возмутился он. Непонятно, где двигатель брать, да и система управления, это же не только джойстик, а программно-аппаратный комплекс. Занимайтесь. Ты сказал, что управлял 40 тысячами спутников, я пристально смотрел на друга, У тебя был транспондер? Конечно, для него это была очевидная вещь. А как еще с такой оравой управиться? Где он? Да продал уже давно, он нахмурился. А тебе он нужен? Да, я немного расстроился. Не знаешь, почему они такие редкие? 2 тонны золота можно получить, если переработать, пояснил Веник, почесал репу и добавил. Но я совсем недавно продал, после того, как зарядные станции сломались. Может быть, его и не распечатали пока. Извлечь оборудование из многомерности можно с помощью энергоскальпеля, а он ведь тоже на чистой энергии работает. А кому продал? У меня аж мурашки по коже побежали, когда я представил, что искомый артефакт может оказаться где-то совсем рядом. Через гору сделка была, умник сосредоточенно вспоминал, покупатель, мужчина средних лет, зовут Павел, работает в Петербурге в фирме Марубинис. Высокий такой, блондин. Сколько стоит устройство? Ну, я отдал за 500 тысяч, а рыночная цена, несколько миллионов, 4 или больше. Веник пожал плечами. Я же не в курсе, что он тебе нужен. Да я еще и не знал тебя, когда продавал. Дела, мне он очень нужен. И я за ним в Петербург поеду. Я начал обдумывать план новой самоволки, но друг меня отвлек вопросом. Ветер, скажи, каких мимиков ты нашел по ту сторону границы? Юстину ты знаешь, еще Хельги и Ариана. Очень эффектные женщины, я улыбнулся, вспомнив своих красоток. Веник ухватил одного взгляда на мою довольную рожу, чтобы понять, что у меня с ними отношения. А у Ариана, на корабле была только одна мимик с таким именем, изумился друг, и ты с ней того? А что не так, а ты знаешь, сколько ей лет? Ну, любви все возрасты покорны, философски заметил я. Зато она чувствует меня так, как будто у нас есть духовная связь. Знаешь, мне иногда кажется, что ты, нормальный человек, друг выглядел потрясенным, но ты опять что-нибудь безумное вытворяешь, и все становятся на свои места. А что со мной не так, шутливо возмутился я. Мне нравится Риана, и неважно, сколько там ей лет. Девушек про такие вещи не спрашивают. Я понял, тебя в детстве били по голове. Умник вздохнул. Полностью отбили инстинкт самосохранения. В кабинет ворвалась заноза. Училку прокапали, она икает и бурчит, что ничего им не сказала. Оклемалась наша толстожопка. Веник, уйди, пожалуйста, мы с ветром почти месяц не виделись. Заноза кинулась мне на шею, на ходу расстегивая куртку. Друг тактично закрыл дверь с той стороны. На девушке был надет головокружительный, совсем крошечный комплект белья. Чашечки лифчика едва закрывали соски и держались на прозрачных узеньких бретельках, трусики почти ничего не скрывали, они даже половину лобка оставили голым. Киска оказалась полностью выбрита. «Да ты когда успела так подготовиться-то?» — еле успел спросить я, вырвав губы из страстных поцелуев. «Как мое дежурство закончилось, так я сразу», — шептала она, — «я соскучилась, тебя так долго не было. Нравится белье?» — она указала на свои ниточки, по недоразумению названные бельем, и требовательно посмотрела на меня, очень, сама сшила, к свадьбе. Несмотря на то, что у меня была уйма дел, я оказался полностью занят занозой. Она была особенно страстной сегодня, очень бойко себя вела. Мой диванчик мы использовали по полной программе, не зря я его тащил в такую даль. Жаль, что он не раскладывается. Я сначала ждала, пока эта страшная женщина Нелла тебя отдаст, потом ждала, пока ты вернешься. Лежала она на моей груди и ворковала на ушко. А ты вернулся надолго? Если надолго, то можно я к тебе в спальню перееду? Училка пока ничего не захочет после стольких нервов. Кто это не захочет? Услышал я возмущенный голос Лизы от двери. Очень даже захочет. Она вломилась в комнату, как ни в чем не бывало, подошла к нам и села на диванчик, звонко шлепнула занозу по попке и провозгласила, копируя интонацию спортивных комментаторов. Замена в команде красных. Игрока с именем Кожа до Кости подменяет восхитительная дама, есть за что подержаться. Заноза отнеслась с пониманием, быстро оделась и выскочила, а училка вывалила передо мною свои роскошные буфера 4-го размера. И правда, во всех отношениях восхитительная дама. В общем, выпустили меня из кабинетика эти игроки из команды красных только под вечер, когда посыльный от Стаса заорал под дверью, что к базе движется колонна с эмблемами штаба 2-й армии, 2 броневика и 4 внедорожника. Приехал генерал Гром. Наскоро собравшись, я вышел из научки и направился мимо наших баррикад к выстроившимся в боевой порядок бронетранспортерам с 3 десятками бойцов в снаряжении штурмового подразделения. Тяжелая штурмовая броня, мощные ручные пулеметы, у некоторых ручные противопехотные огнеметы, РПО-пикник, я таких раньше даже не видел, мне их удалось исследовать благодаря комарику, который порхал среди противников. Если срочно не сделать неожиданный ход, то определенно случится бой со множеством жертв, и консул опять будет недоволен. Я в наглую попер навстречу разворачивающимся боевым порядком врага, башни бронетранспортеров повернулись в мою сторону и навели пушки. Но почему же они сразу двинулись к научке, а не к основному зданию базы? Возможно, Затор или его люди еще живы, и у них есть связь с этой боевой группой. Ну, тогда исправим это упущение. Я достал и активировал клок. Теперь ни у кого на базе связи нет и не будет, пока я не разрешу. «Генерал, а почему это я тебя не наблюдаю?» — крикнул, не дойдя до бронемашин 20 метров. «Ты же приехал поговорить, а не умирать». Из-за БТР вышел мужчина лет 50, среднего роста, волосы с сединой, в полевой форме и красивом бронежилете с шевроном «Гром». Он подошел, и я смог рассмотреть его поближе. Не выглядел он как злодей. Зеленые усталые глаза, напряженно стиснутые зубы, очки в стальной оправе, подтянутая фигура кадрового военного. В руке пистолет, штатный, без наворотов. И главное, обычная обувь, армейские ботинки, которые выдают на складе и от которых все стараются избавиться в первую очередь. Тем более генералу она, в принципе, не по статусу. У консула, например, были удобные берцы, да и у меня ботиночки в разы лучше. Давно уже заменил, когда понял, что форменные совсем никуда не годятся. Генерал не производил впечатления зажравшегося и купающегося в роскоши самодура. Скорее, наоборот, я увидел знающего службу офицера, а у его бойцов чувствовались выучка и дисциплина. Ну и что общего может быть у этого вояки и того жирного скота, что приехал на базу и натворил тут поганых дел от его имени? Я решил не быковать, а постараться уладить вопрос миром. Тогда и консул останется доволен. Баронет Ветров Петр Сергеевич, лейтенант, представился я, возглавил отряд, оставшийся верным присяге. На базе мятеж, который спровоцировал новый руководитель. Генерал Громов Борис Валентинович, представился он и сходу заявил: «Сложите оружие, вы будете арестованы и преданы суду». «А если не сложим?» — поинтересовался я. «Мы вас уничтожим за мятеж», — сорвался он и повысил голос. «Суда не боюсь, у меня все действия законны», — хладнокровно ответил я, — «но ваш представитель наворотил такого, что ему на пару расстрелов хватит. У меня все зафиксировано. И ты, генерал, прицепом пойдешь. Потеря звания, наград и пенсии. Тебе оно действительно надо? Я приехал подавлять мятеж», — продолжал кипятиться Гром. «Ну так подавляй. В жилом блоке находятся мятежники, у них там недавно состоялся бой с беспредельщиками капитана Затора». Я махнул в сторону главного здания базы. «Идите на штурм, если вам собственные шкуры не дороги. Там почти 200 штрафников, пьяные и с оружием. Сначала я должен арестовать тебя». «На каком основании?» Я привел свои аргументы. «Преступлений с моей стороны нет, я охраняю научный отдел, мои бойцы трезвые и дисциплинированные. Оружие на землю». Потерял терпение и заорал генерал, направляя на меня пистолет, а его бойцы двинулись вперед. «Я закончу наш спор здесь и сейчас». Пришлось вынуть из хранилища оба арбузика, они взмыли вверх и заплясали в безумном танце над позициями команды Грома. «Знаешь, что это?» — спросил я генерала и по его округлившимся глазам понял, что он правильно идентифицировал инопланетные боевые дроны. «А это?» — я проявил на себе энергоброню Станнума. Генерал потерялся, он мгновенно сообразил, что им не справиться даже со мной одним, а за моей спиной вдобавок ощетинился стволами автоматов отряд из 70 с лишним стрелков. «Считаю до 5, а затем твои солдаты отправятся в ад», — нагло заявил я. «Связи у вас нет, сдохните быстро, и никто не узнает». «Обожди», — уже спокойным голосом начал он, — «давай сначала сложить оружие, встать на колени, завести руки за голову», — крикнул я громко, чтобы слышали все его бойцы. Они сейчас напряженно следили за кульбитами, которые вытворяли над их головами мои дроны. «5, — крикнул я, — давай без этих твоих на колени, поговорим нормально», — предложил генерал. 4. Комарик мне показал, что боец с шевроном Сережа, прятавшийся за БТРом, вытащил из десантного отделения бронемашины переносной зенитный ракетный комплекс. «Сережа, положи ракетницу на землю», — крикнул я, но он не послушался, вскинул ее на плечо и поднял к небу. Красный луч ударного дрона точно рассек установку пополам. Я старался не задеть бойца, но что-то перемудрил. Оружие в его руках вспыхнуло свечой, его сильно обожгло, он закричал и упал на землю, подвывая от боли. «Три!» — крикнул я и добавил потише уже для генерала. «Я вижу все, что происходит вокруг, у тебя не получится ударить из-под тишка». Генерал напряженно думал, взгляд метался в резные стороны. «Два!» — «Сложить оружие!» — крикнул генерал и первым положил на землю свой пистолет. Его бойцы сдались следом за ним, на колени, руки за голову. Крикнул я, но мои противники колебались. Ну еще бы, кадровые вояки стремались вставать на колени перед штрафниками. Пришлось произнести целую речь. «Коллеги, не желаю перехватывать от вас подлянки, типа выходки Сережи. Встаньте на колени, положите руки за голову, так я буду уверен, что вы не предпримете глупых и необдуманных шагов. Я, баронет, а вы, простолюдины, поэтому стоять на коленях передо мною не стыдно». Бойцы медленно и нехотя опустились на колени. «Так лучше. У дронов автоматический режим. Будут стрелять на любое движение, поэтому постарайтесь не дергаться. Я чуть слукавил, дроны перед выстрелом запросили бы у меня разрешение, а в полностью автоматический режим я перевести их не мог, так как у меня заблокирован центр управления ПЛА. Петр Сергеевич, зачем вы так унижаете?» — спросил меня генерал, когда мы с ним отошли в сторону позиции первого взвода. «Это вы их унижаете, Борис Валентинович, не я. Тут уже я начал злиться, вы действуете не по уставу, они это знают, но все равно исполняют ваши команды. Ради чего вы совершаете преступление? В моем отряде 4 старших офицера. Стас, командир базы, Дюбель, лейтенант особого отдела, Люба, главврач госпиталя. Я, глава научного центра. Почему вы нас решили арестовать, а не мятежников? Я считаю вас главным зачинщиком мятежа», — заявил Гром. «А на каком основании? Вы первым убили сержанта», — заявил он. «Вы вывели из жилого блока весь Балим, который должен обеспечивать порядок, вы забрали с гауптвахты арестантов. И еще, все ваши офицеры разжалованы по решению командира затора. Генерал, или мы будем продолжать по уставу, или я вас просто сейчас всех убью, а на твою семью повешу долг в 5 миллионов». Вскипел я, Гром продолжал самоуправство даже с пистолетом у виска. «Сержанта я убил, когда он навел на меня оружие и признался в тяжком преступлении, использовании запрещенных медицинских препаратов против другого военнослужащего. Разжаловать офицера, начиная с лейтенанта, может только штаб армии. У тебя планшет есть, значит, база документов второй армии тоже. Покажи мне приказы о лишении званий, уверен, что их нет. Ну и Балим по уставу никакой порядок поддерживать не должен. Так у вас договор с Красом. Твой затор оскорбил меня, сделав попытку изнасиловать мою девушку. Договор с Красом с этого момента приостановлен. Кстати, девушка, дочь бывшего контр-адмирала Занозина. И она точно донесет до данного достойного командира, что ты к этому причастен. Ну а там лови говно, когда каждый честный офицер тебе это поминать будет. Из нормальных вояк тебе хер кто руку подаст. Это было недоразумение. Самоуправство затора. Все вопросы к нему. Так что ты, Борис Валентинович, не задал ему эти вопросы? Зачем передо мной своими парадными войсками крутишь? Иди задай. Заодно спроси, с какого хера он расстрелял 4 бойцов. Попроси рапорт. И попрошу, когда сам решу, тебе бы поторопиться. Сюда спешит особый отдел и полковник Лилин. Ты либо заканчивай идиота покрывать, либо готовься, что отправишься следом за затором под трибунал. Другого не дано. Тебе не достать меня. Ты, хоть и генерал, но по факту, никто. Значит так, рапорта о гибели 4 бойцов нет и не будет. Приказов о лишении званий никто не отдавал. Это не официальная операция, проговорил Гром после короткого раздумья. Давай не по уставу, а по договоренности. Мы придем к соглашению, что ты снимаешь все обвинения, а я забираю затор и мы уезжаем. Нет, что нет, ты свою шкуру поганую спасаешь, а я эту планету, вспылил я. Зачем мне с тобой договариваться? Я перееду тебя катком и даже не замечу. Скажи честно, что тут происходит? Генерал глянул на мои дроны, на свой неработающий спутниковый телефон, сжал кулаки и заговорил. Вся операция со сменой власти на базе, это удар против тебя лично. Требовалось спровоцировать на резкие шаги, чтобы нашлись поводы уничтожить и логично обставить твою смерть. Ни я, ни затор не являемся закоренелыми преступниками, нас вынудили пойти на этот шаг жестокие обстоятельства. Я, русский офицер, такой же, как и ты, и всего лишь выполняю приказы. И чьи приказы выполняет русский офицер Гром? Я чеканил слова, пораженный его откровенностью. Заказал тебя военный советник из Британского королевства, лорд Сакли. Возможно, и консула тоже. Его вертолет был сбит сегодня, он погиб. Генерал тяжело вздохнул. Я не смог тебя убить. Последствия этого будут жуткие. Какие? Мне стало интересно, чем британцы могли шантажировать генерала. У меня дочь живет в Париже. У нее муж и двое детей. Лорд Сакли пообещал всех убить, если я не сделаю то, что он просит. Генерал мрачнел на глазах. Чем угрожали Затору, я не знаю, но он тоже раньше в беспределе замечен не был. Генерал, ты не только соучастник преступлений, но и определенно совершил государственную измену, получая приказы от представителя спецслужб другого государства, заявил я ему с презрением в голосе. Это вынужденно. А как мне сохранить жизнь дочери? Никак. Раньше надо было думать, не отпускать дочь жить в Союз Европы или уйти из армии и колотить табуретки на гражданке. А сейчас ты навечно у них на коротком поводке. Меня опять удивило, как легко генерал пошел на откровенный разговор, но, вероятно, он осознал, что убить или подставить меня не сможет, а, значит, вся операция провалена и он пытается торговаться, чтобы выжить в заварухе. Ты же мог не убивать меня, мог пообещать, что, если дочь будет убита, то ты убьешь в ответ работников посольства или представителей их разведки, выговаривал я генералу. Британцы ничего, кроме силы, не понимают. Я же не террорист, возмутился Гром. Нет, я засмеялся, с презрением разглядывая его золотые погоны. Ты, предатель, самый заурядный изменник родины. У меня не было выхода. Лорд 3 дня в моем командном пункте сидел, контролировал каждый шаг, лишь недавно уехал, потому что ему плохие новости сообщили. Генерал стал мрачнее тучи, а я сразу же сюда отправился. И где сейчас Сакли? Я испытывал к Грому омерзение. Вот же гад, столько успел дел натворить за 2 дня из-за дочки дуры, которая захотела жить в Париже. Могу предположить, что Сакли уехал в крепость Орешек на Большом озере рядом с Петербургом. Генерал задумался. Больше некуда, у него там штаб-квартира. У меня созрел новый план, и он требовал быстрых действий. Мы могли переиграть британцев, лишь если будем действовать стремительно, чтобы они не успевали согласовывать ответные меры с начальством в Лондоне. Нужны смелые, неожиданные и сумасшедшие ходы. Мне необходимо от тебя командировочное удостоверение до Петербурга и армейский внедорожник с документами, чтобы без проблем добраться и ни один пост не развернул. Можешь организовать? Спросил я генерала со злостью. А что я получу взамен? В глазах генерала мелькнула надежда на хороший исход дела. Я собираюсь в Европу и клятвенно обещаю, что не убью твою дочь и ее детей. Я зло прищурился, разозлившись, что эта тварь еще и торгуется. Ты сам признался, что больше никаких мотивов не понимаешь, а мне нетрудно заехать и нанять местных специалистов. Ты этого не сделаешь, возбудился Гром. Прямо сейчас умирает от ожогов твой боец Сережа. Попытался я вразумить генерала, а ты тут торгуешься, как баба на базаре. За шкуру дочкину переживаешь. Ты хуже врага. Ты предатель и слабак. Британцы именно этим и пользуются. А мне лучше поверь. Если откажешь, то я обязательно заеду и решу вопрос, чтобы другим неповадно было родину предавать. Конечно, я блефовал, не стал бы я его семейство убивать, но Громов был готов уничтожить моих близких, пристрелили бы училку с занозой и глазом не моргнули. Он сравнивал меня с такими же отморозками, как сам, поэтому поверил, все нужные документы выписал, нехотя отдал я один из своих внедорожников. Генерал долго нудил насчет долга, что 5 с лишним миллионов, это чересчур. Таких денег ему не собрать, но мне, если честно, было наплевать. Не соберет, тогда сдохнет, он сам на Балим полез, пусть расхлебывает. Это не только меня касается, у нас 4 человека погибли, да и слишком многих они с капитаном Затором задели и должны за это ответить. По уставу им трибунал положен, а по правилам Балим всего лишь штраф, пусть и неподъемный. Закончив разговор с предателем, я отправился к Стасу раздать указания на ближайшие дни, так как собирался незамедлительно выехать в крепость Орешек, чтобы лично познакомиться со своим фанатом Соловянных островов, лордом Сакли. После продолжительных препирательств Гром смог мирно договориться с мятежниками, и они даже выдали ему побитого Затора и притащили изрядно потрепанную Альбину. Из залетных сержантов никто не выжил, кроме тех 2, что я сдал на губу ранним утром. Можно сказать, что я им жизнь спас, но, Правда, ненадолго. Едва колонна генерала покинула базу и отъехала на километр, то столкнулась с танковым взводом, пришедшим вместе с полковником Лилиным. Он, в отличие от меня, церемониться с Громом не стал. У него карт-бланш от генерал-полковника Некрасова. Лилин принял решение о тотальной ликвидации. За самоуправство. Три танка двумя залпами разнесли в клочья сначала транспортные средства генерала Громова, включая БТРы, а потом шквальным огнем из пулеметов выкосили выживших после первого удара. Ну а я, увидев такое разрешение ситуации, выскочил на внедорожнике с базы через другой выезд, чтобы не встречаться с Лилиным, так как это бы гарантированно закончилось большой пьянкой. На трезвую голову Максим Андреевич разговоры не разговаривал, а мне пить нельзя, впереди дорога в 1500 километров. Мятеж на базе затих сразу после того, как первый взвод зашел в полном боевом снаряжении в жилой блок, штрафники резко стали мирными и покладистыми. Претензии к начальству иссякли, плюс ко всему и водка закончилась, а если где осталось, то отобрали бойцы болем. На складе коменданта обнаружилось 20 ящиков моей настойки. Коля свои обязательства выполнил, но в научку не понес, боялся разбить по пьяни. Я с ними расплатился, как и обещал. Перед поспешным отъездом я успел реквизировать у веника несколько баллонов коварных газов как старой, так и новой разработки. Я был уверен, что они точно пригодятся. Люба экстренно лечила десяток побитых покалеченных в пьяных драках. Комендант, матерясь, пошел отбирать оружие и возвращать его в разграбленную оружейку. Дюбель утащил на губу десяток самых буйных штрафников, протрезветь в холодке до утра, но особо не зверствовал. Стас отправился бухать с Лилиным в офицерский бар, а умник с котом Василием вооружились сварочным аппаратом и пошли вешать на место дверь в моей квартирке. Это все по рации мне рассказала заноза, пока я не удалился далеко от базы. Сразу встал на ночлег в соседнем лесочке, мне следовало поспать хоть пару часиков. Все-таки прошлая ночь оказалась бессонной и вторую такую же элементарно не выдержу. Могу за рулем уснуть и в кювет улететь. Как пить дать? Перед сном влез в планшет и просмотрел почту, которую мне выдала Милана. Думал, там найду протоколы допроса пленницы, но нет, обнаружил всего одно письмо. Девушка сообщала, что они не могут дозвониться до Эльзы, ее спутниковый телефон постоянно находится вне зоны действия, и спрашивала, нет ли другого способа связи. Я написал в ответ, что нужно узнать у Фокуса номер трубки сопровождавшего разведчицу Живчика или бойцов его квада. Стало интересно, зачем Милане понадобилась Эльза, но разбираться с этим у меня уже не было сил, хотелось восстановиться перед долгой дорогой. Я выставил будильник на 16:30 и, засыпая, подумал, что завтра меня ждут великие дела, еду покорять Петербург, а в перспективе нужно искать пути в Лондон, на Оловянные острова. Там строит планы мой враг, там с него и спрос будет. Картинка происходящего начинает вырисовываться. Сначала покушение силами ЧВК Раджини, потом лорд в энергоброне, теперь попытка столкнуть меня лбом с генералом армии республики, чтобы мы поубивали друг друга. Британцы взялись за меня крепко, бульдожьей хваткой, следующий их удар вполне может вывести меня из игры навсегда. Я в остром цейтноте. Враги просто так не отстанут. Дело касается не только меня. Уверен, что им стало известно о моем плане воссоединения русских государств и они пытаются сработать на опережение. А мне, кроме возрождения империи, нужно еще успеть планету спасти. Да и мимиков тоже, их все больше вокруг меня становится, а зарядной станции все еще нет. Не прощу себе, если кто-то из них погибнет от нехватки энергии. Вот же Караганда, навалилась внезапно всего и сразу. Время поджимает жестко. Как мне разобраться с делами? Надо переспать с мыслями о реванше. Утро вечера мудренее. Конец второй книги.